Глава вторая. Продолжение царствования императрицы Елисаветы Петровны. 1746 год. Веселости и печальные происшествия в Петербурге в начале 1746 года. Кончина Анны Леопольдовны. Судьба брауншвейгской фамилии. Деятельность сената. Смоленская шляхта. Финансовые распоряжения. Промышленность. Старые заботы о соли, усиление внешней торговли, столкновение белгородского купечества с главным магистратом, ревизия, столкновение стлянских привилегий с общими распоряжениями правительства, дела церковные, отношение синода к его оберпрокурору князю Шаховскому, дела внешние, отношение канцлера к вице-канцлеру, возвращение графа Воронцова в Петербург, холодность к нему императрицы, денежные затруднения Бестужева, союзный договор с Австрией, дела саксонские и польские, неприятности с Пруссией, дела шведские, дела датские, турецкие и персидские. 1746 год начался весело в Петербурге. Особы первых двух классов давали маскарады, на которых присутствовала императрица. Собирались в 6 часов, играли в карты и танцевали до 10, когда императрица с великим князем, великую княжною и несколькими избранными садилась ужинать, остальные ужинали стоя. После ужина опять танцевали до часу или двух по полуночи. Хозяин не встречал и не провожал никого, даже императрицу. Кто сидел за картами, те не вставали для нее. Но февраль начался неприятностями. На Масленице великий князь простудился на маскараде, который был дан на Смольном дворе. Ночью ему сделалось дурно. Императрицу разбудили: «Великий князь болен и опасно». Она вскочила с постели и прямо к больному, которого нашла в сильном жару. В день рождения Петра Федоровича, 10 февраля, Елисавета пришла к нему, и когда Брюмер, Бергхольц и гофмаршал Миних встретили ее в передней с поздравлениями, то она отвечала со слезами на глазах и на другой день из предосторожности велела пустить себе кровь. 11 февраля умер фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий. Елисавета плакала на похоронах старого слуги и опального отцовского царствования. В марте пришло известие о кончине принцессы Анны Леопольдовны. Мы видели, что в первое время вступления своего на престол Елисавета хотела отправить брауншвейгскую фамилию за границу. Но скоро начались внушения от своих, от чужих, насчет опасности этой меры. Внушения, что державы, враждебные России, будут употреблять сверженного императора орудием для нарушения спокойствия императрицы и империи. Эти внушения были подкреплены делом Турчининова, потом делом Лопухиных, и несчастную фамилию оставили в Риге. Потом начали удалять от западной границы и завозить внутрь России, и, наконец, завезли на Беломорскую окраину. Мы видели, что с брауншвейгскую фамилию отправился генерал Василий Федорович Салтыков. Но мимо его императрицы дали знать, что принцесса Анна бронит Салтыкова, а маленький принц Иоанн, играя с собачкой, бьет ее плетью, и когда его спросят, кому, батюшка, голову отсечешь, то он отвечает: Василию Федоровичу. Елисавета в раздражении писала Салтыкову: «Будет то правда, то нам удивительно, что вы нам о том не доносите, и по получении сего пришлите к нам о сем ответ, подлинно ли так или нет. Понеже, коли то подлинно, то я другие меры возьму, как с ними поступить, а вам надлежит того смотреть, чтобы они и вас в почтении имели, и боялись вас, а они так обы смело поступали». Салтыков отвечал: «У принцессы я каждый день поутру бываю, токмо, кроме одного ее учтивства, никаких противностей, как персонально, так и через бессменных караульных офицеров, ничего не слыхал. А когда что ей потребно, о том с почтением меня просит, а принц Иоанн почти ничего не говорит». 13 декабря 1742 года брауншвейгскую фамилию перевезли в Дюнамюнде. В январе 1744 года последовал указ о перевезении ее в Раненбург. Причем ее едва не завезли в Оренбург, потому что капитан-поручик гвардии Вымдонский, которому поручена была перевозка, принял Раненбург за Оренбург. Когда членам фамилии объявили о выезде в Раненбург и что их рассадят в разные воски, мужа, жену и детей, то они с четверть часа поплакали, но вида сердитого не показали. В Раненбурге фамилия пробыла недолго. 27 июля того же 1744 года последовал указ перевести их в Архангельск, из Архангельска в Соловецкий монастырь и там оставить. Перевести поручено было камергеру Николаю Корфу, который получил наказ вести фамилию в Соловецкий монастырь ночью, чтобы их никто не видал, и поместить в приготовленные им покои особливо. На пищу и на прочие нужды брать от архимандрита за деньги, а чего у него нет, то где что сыскать будет можно по настоящей цене, чтобы в потребной пище без излишества нужды не было. Как в дороге, так и на месте стол не такой пространный держать, как прежде было, но такой, что можно человеку сыту быть тем, что там можно сыскать без излишних прихотей. Принца Иоанна поручено было вести особо майору Миллеру, который получил такой наказ. «Когда Корф вам отдаст младенца четырехлетнего, то он его посадить в коляску и самому с ним сесть и одного служителя своего или солдата иметь в коляске для бережения и содержания оного. Именем его называть Григорий. Ехать в Соловецкий монастырь, а что вы имеете с собой какого младенца, того никому не объявлять, иметь всегда коляску закрытую». 30 августа Корф писал Воронцову: «Третьего дня я объявил известным особам о их отъезде из Раненбурга. Эта новость повергла их в чрезвычайную печаль, обнаружившуюся слезами и воплями. Несмотря на это и на болезненное состояние принцессы, они отвечали, что готовы исполнить волю ее величества. Ее болезнь главным образом происходит от беременности». Когда Корф объявил, что все за раз не могут ехать, и что фрейлина Юлия отправится после, то это известие поразило принцессу как громом. Вероятно, она догадалась, что их хотят разлучить навсегда. Анна Леопольдовна и ее муж не знали, что их везут в Соловки. Думали, что местом ссылки их будет Пилым, где прежде был Берон. В октябре они приехали к Беломорскому берегу, но за льдом в это время года нельзя было проехать в Соловки. И Корф остановился в Холмогорах, где архиерейский дом был очень удобен для помещений.